Глава 58. Пароход Саксония. Август 1919 года. Родди, задрав голову, смотрел на огромный корабль. «Мы на нем поплывем?» Селеста кивнула и крепче стиснула руку сына. «Далеко-далеко в Англию, к дедушке и дяде Селвину». «А как же школа?» «Я всем написала, и директору, и родителям девочек, которые посещали мои уроки этикета. Солдаты вернулись с войны, и женщины в правительственных учреждениях больше не требуются. Осенью ты пойдешь в новую школу». «А почему мы собрались и уехали так быстро?» «Чтобы попасть с гулкого, шумного вокзала в порт, понадобилось долго идти пешком, да и ночной переезд из Вашингтона в Нью-Йорк был утомительным. Селеста всю ночь не сомкнула глаз, опасаясь слежки. Ей и сейчас не верилось, что они добрались без приключений. Родерик, не забывай, за нами гнался плохой человек. К счастью, теперь он нас не найдет». «Почему он плохой?» «Расскажу, когда немного подрастешь, милый. А пока, если кто-нибудь будет спрашивать тебя о папе, вежливо отвечай, что твой папа погиб на войне». «А он погиб?» – озадаченно спросил Родди. «Просто говори, что у тебя больше нет папы, и люди не будут приставать к тебе с вопросами. И никому не рассказывай о наших делах ни на пароходе, ни дома. Это очень важно, понимаешь?» Родди кивнул, хотя ничегошеньки не понимал. «Да, еще кое-что. Ты должен постоянно носить этот нагрудник. Ни в коем случае не снимай его, что бы тебе ни говорили». «Не буду я в нем ходить. Это глупо», — буркнул Родди и сунул ей в руки детский спасательный нагрудник. «Пожалуйста, пусть он всегда будет при тебе, как только мы отчалим. Поверь, я прошу тебя не просто так», — уговаривала Селеста. «Кто знает, что может случиться?» Она пригладила свои короткие кудряшки и оправила серый твидовый костюм с меховым воротником. В суете Селеста не захватила ни одной приличной шляпки и теперь чувствовала себя полураздетой. «Что, например?» Селеста перевела взгляд на спасительные шлюпки, машинально их пересчитала. «Если услышишь сирену, беги к шлюпкам и во что бы то ни стало занимай место. Обещай». «Хорошо, хорошо, мам. Но где мы будем жить? Почему уезжаем так поспешно?» «Я уже говорила тебе. Мы едем домой в Личфилд повидать дедушку. Пока я не найду работу, жить мы будем у дяди Селвина. Ты познакомишься с моей подругой Мэй и ее дочуркой Эллой. Тебе будет с кем поиграть». «А без этого нельзя обойтись. Ненавижу играть с девчонками. И переодеваться в девчачье платье я тоже больше не буду». «Это была просто игра. Плохой человек следил за нашим домом, и требовалось выбраться так, чтобы он нас не заметил». «Мы сбежали из дома и отправились в моря?» «Пожалуй, что так», — улыбнулась Селеста. «Я как-то об этом не задумывалась, но ты прав». «Отлично! Тогда все в порядке», — просиял мальчуган и вновь посмотрел на высокий борт лайнера. «Никто, кроме меня, во всем классе не отправился в моря. Правда?» Видя неподдельную радость сына, Селеста испытала облегчение. «Вперед, Джим Хокинс! Приключения начинаются!» На второй день путешествия Селеста стояла, перегнувшись через перила, и холодный дождь хлестал ее по лицу. Саксония двигалась сквозь хмурые, неспокойные воды. Судно давно покинуло тихую и безопасную Нью-Йоркскую гавань и вышло в Атлантику. как не похоже на предыдущий вояж. Радостное волнение от скорой встречи с домом омрачал страх перед океаном. Ведь Селеста опять доверила жизнь переменчивым морским волнам. Она гнала от себя ночные кошмары. Вопли живых, тела мертвых на воде, огромный корабль, разломившийся надвое, острый нос, медленно уходящий в бездонную глубину. Неким странным образом сыщик Гровера ослабил страх Селесты перед необходимостью вновь подняться на борт судна. Если надо, значит надо. Жаль только, что приходится обманывать Родди и заставлять его лгать, лишая фамилии, семейного наследия, родной страны. Несмотря ни на что, Селеста сохранила любовь и уважение ко многому в Америке. При всем том, катастрофа Титаника, пережитая ею, навсегда изменила мироощущение Селесты, так же, как многих других уцелевших в трагедии, ибо всем этим людям приходилось мириться с грузом воспоминаний о страшных событиях, очевидцами которых они были. Из уст в уста шепотом передавали слухи о женщинах из высшего света, которые разводились с мужьями только из-за того, что те заняли места в спасательных шлюпках. О подобных случаях стало известно после того, как в ходе расследования выяснилось, сколь мало выжило женщин и детей из числа пассажиров третьего класса. Поговаривали также, что с Брюсом Исмеем, председателем и директором-распорядителем компании White Star Line, спасшимся в шлюпке, сделался удар. Даже теперь, годы спустя, вид огромной пароходной трубы, выкрашенной в алый цвет, и подвешенных спасательных шлюпок, запах соленой воды и пара повергали Селесту в невыразимый трепет. Однако на этот раз все иначе. Она направляется на восток, в Ливерпуль, и рядом с ней Родди. Поднимаясь по сходням, Селеста старалась не смотреть вниз и ни о чем не вспоминать. В этом путешествии ее не ждала роскошная каюта первого класса. В сравнении с комфортом Титаника, теперешняя скромная каюта скорее напоминала тесную каморку. Судно было достаточно просторное, типовое. В войну оно служило для перевозки войск и получило повреждения, но после было приведено в порядок. Запах свежей краски будил воспоминания, и Селесту постоянно тошнило. Родди носился по всему кораблю, исследовал коридоры и палубы, играл в прятки с другими мальчиками. Селеста требовала, чтобы он постоянно находился у нее на глазах. Однако Родди никак не мог усидеть на месте, и она поняла, что если будет продолжать в том же духе, то сын взбунтуется, поэтому просто стала потихоньку следить за ним. Она не для того пошла на риск, чтобы увидеть своего ребенка за бортом. Как-то раз Родди с новыми приятелями играл в салочки и, как обычно, не смотрел, куда бежит. Неожиданно он споткнулся о трос и врезался в мужчину в длинном твидовом пальто и мягкой фетровой шляпе, который шел навстречу, прихрамывая и опираясь на трость. Оба упали. Родди от боли вскрикнул. Ошарашенный мужчина с трудом сел, потряс головой, затем склонился над мальчиком. «Эй, дружок, как ты?» Родди поднял глаза. Селеста видела, что он пытается сдержать слезы, охнул и схватился за щиколотку. «Вот здесь больно!» «Дай-ка взглянуть», — сказал мужчина и потянулся за своей тростью. Перепуганная Селеста в мгновение ока подлетела к сыну. «Я его мать, Родерик. Ты опять не смотрел под ноги? Простите, пожалуйста». Она обернулась к незнакомцу и увидела, что тот довольно молод, и у него усталое лицо. Он с улыбкой приподнял шляпу. «Оказались не в то время, не в том месте, юноша. Так бывает. Ну, давай посмотрим твою лодыжку». «Вы доктор?» — спросила Селеста, наблюдая, как незнакомец расшнуровывает ботинок. «Нет, мэм. Хотя в войну не раз приходилось оказывать помощь раненым», — ответил он, не глядя на Селесту и внимательно изучая распухшую ногу Родди. «Можешь пошевелить пальцами?» Мальчик кивнул и застонал. «Все равно больно». «Полагаю, перелома нет. Однако на всякий случай лучше показаться судовому врачу», — заметил молодой человек и повернулся к Селесте. «Отнесем вашего сына?» Указав на свою трость, он прибавил. «Немного неудобно, зато благодаря ей эта шхуна не заваливается на левый борт». Селеста невольно улыбнулась и помогла ему встать. «Война?» — спросила она, кивнув на трость. «Война!» — пожал плечами молодой человек с усталым лицом. «Как видите, помят и изранен, но по-прежнему в строю. Арчи Макадам, служащий Королевского военно-морского флота в отставке. А как зовут этого молодого человека?» «Это мой сын, Родерик Вуд. Будьте здесь, сейчас я кого-нибудь позову», — предложила Селеста, однако, покрутив головой по сторонам, обнаружила, что рядом никого нет. Вдвоем они помогли Родди подняться. Хромая, мальчик начал спускаться по трапу в каюту врача. «Благодарю вас, мистер Макадам», — промолвила Селеста, украдкой разглядывая нового знакомого. Это был англичанин с обветренным лицом моряка и бородкой. Волосы на висках уже тронула седина. Поскольку Селеста возвращалась на родину, то чувствовала себя в безопасности и никуда не спешила. Однако, когда Родди вышел с перевязанной ногой и Арчи предложил им выпить по чашечке чаю, она отказалась. «Это Родерик обязан угостить вас чаем», — возразила Селеста. «Нет-нет, я настаиваю. Пусть моя трость немного отдохнет, а вы тем временем расскажете, каким ветром вас занесло на эту старую ржавую посудину. Путешествуете на отдыхе?» «Я еду к дедушке. Я его еще никогда не видел. И мама говорит», — начал было Родди, но Селеста его оборвала. «Уверена, мистер Макадам не желает знать всю нашу историю», — со смехом произнесла она, заметив явный интерес, с каким рассматривал их молодой человек. «Родди, не следует чересчур откровенничать с чужими». «Нет-нет, продолжайте, юноша. Тем более сейчас время полдника. Лично я умираю с голода. А вы?» — обратился к Селесте Макадам. «Знаете, сразу после отплытия мне пришла в голову мысль, что все мы, пассажиры этого судна, направляемся в путешествие каждый в свое. К чему-то давно известному, или наоборот, неизведанному, и у каждого своя история. Я как раз думал об этом, а потом бац, я лежу на палубе. Тут-то и начинаются истории. Сейчас я найду столик на троих, закажу булочки, сладости, все, что пожелаете, юноша, и поведаю вам, зачем сел на этот пароход. Готов поспорить, вы же не думаете, что я плыву через всю Атлантику, только чтобы вернуться в школу?» «Взрослые не ходят в школу. Разве не так?» — удивился Родди. «Ну, университет. Та же школа». «В Англии я пойду в новую школу», — похвастался Родди. «А старая школа осталась в Вашингтоне». «Вот видишь, у тебя тоже есть история. Идем, дружок, поднимемся по трапу, как две старые развалины». Родди сунул ладошку в руку Макадама. И они пошли, оставив Селесту изумленно глядеть им вслед. «Вы правы, мистер Макадам. У каждого своя история, и моей вам не услышать», — пробормотала она себе под нос, следуя за ними. Селеста пока не разобралась, заинтригована или напугана неожиданным знакомством с этим англичанином, который очаровал ее сына, точно гамельнский дудочник. Из-за распухшей ноги Родди прописали постельный режим. В тесной каюте мальчик, конечно, заскучал бы, если бы не мистер Макадам, который навещал его и приносил мятные леденцы, шашки и несколько экземпляров газеты для мальчиков с картинками кораблей. Помимо прочего, он дал почитать Родди книгу, которую купил для племянника. Селеста и Арчи Макадам регулярно встречались в столовой, и однажды, когда заиграл оркестр, Селеста даже неохотно позволила уговорить себя на один танец, хотя негнущееся колено причиняло молодому моряку большое неудобство, и он сам был рад, когда танец закончился. Выяснилось, что он приезжал в Нью-Йорк проведать друзей, и, пользуясь возможностью, сходим на прием к хирургу, специализирующемуся на подобных травмах, чтобы узнать, можно ли вылечить ногу. Он рассказал, что обожает теннис, регби и крикет, а в путешествиях собирает этикетки от сигаретных пачек и марки. Макадам пообещал научить Родди играть в шахматы и вообще, на удивление, легко ладил с ее избалованным сыном. У него был заразительный смех, низкий, хрипловатый, заставлявший людей оглядываться и улыбаться. Селеста, однако, не теряла бдительности, всегда сидела с прямой спиной и почти непроницаемым выражением лица. Так что Макадам не позволял себе называть ее иначе, как миссис Вуд. Она видела, что Родди сгорает от желания поделиться с Арчи своими собственными приключениями, рассказать о бегстве в моря, и останавливала сына ледяным взглядом, безмолвно напоминая ему, что никто не должен знать их секрет. «Вы работали в Вашингтоне? Замечательный город. Были учительницей?» Селеста покачала головой. Но Родди уже успел влезть. «А вот и была. Давала уроки прямо у нас дома. Такая скукота!» «Родди, перебивать невежливо». Селеста рассказала о феминистском движении в Америке и успешной кампании в пользу введения избирательного права для женщин. «В Англии эти принципы пока не реализованы в полной мере. Однако перемены не за горами», — поддержал ее Макадам. «Я считаю позором, что половина человечества не имеет права высказывать свое мнение по вопросам государственной важности. Как говаривала моя жена», — он на секунду умолк, потом улыбнулся и продолжил, «если бы мужчины рожали детей, ситуация изменилась бы весьма быстро». «Значит, вы возвращаетесь к жене и детишкам?» — поинтересовалась Селеста. Узнав, что у собеседника есть семья, она испытала облегчение. «Ах, если бы! Они попали под авианалет в Лондоне и погибли при взрыве бомбы, сброшенной с немецкого дирижабля. Оказались не в то время, не в том месте. Искренне сожалею», только и смогла выдавить Селеста. «А вы?» Макадам поднял опущенную голову. «Ваш супруг трудится в Англии?» Родди выжидающе посмотрел на мать. «У меня больше нет мужа», — просто ответила она. «Глава семьи у нас Родди. Так, милый, мы возвращаемся в мой родной город. Хотим начать все заново». «Куда именно?» — в Личфилд. Дедушка живет в соборе». Опять не удержался Родди. «Сынок, не нужно выдавать чужим людям такие подробности». Макадам покраснел. Селеста поняла, что их скрытность его задела. «Разве он чужой?» «Просто приятный молодой человек, который возвращается в опустевший дом». «Вы можете нам писать», — предложил Родди. «Пусть напишет нам из своей новой школы». «Да, мама», — с озорной улыбкой добавил мальчик и откусил кусок булочки в сахарной глазури. «Разумеется, мистер Макадам напишет нам, если пожелает, но мне кажется, он будет слишком занят». Арчи лукаво подмигнул Родди. «Пожалуй, время от времени я смогу браться за бумагу и перо, чтобы отчитаться перед вами об успеваемости». Последнюю ночь на борту Саксонии Селеста не сомкнула глаз, и не из-за страха перед айсбергом или подручным Гровера. Нет, бессонницей она обязана исключительно Арчи Макадаму. И зачем только Родди столкнулся с ним? Селеста всю дорогу старалась привлекать как можно меньше внимания, но случайный инцидент свел ее и Родди с этим человеком. Следовало пресечь знакомство с самого начала. В последние несколько дней Селеста испытывала непонятную тревогу в обществе этого вдовца, моряка, студента и просто образованного человека, представителя ее собственного класса. Папе всегда нравились такие, как он, и все же, пользуясь выражением Арчи, их встреча произошла не в то время и не в том месте. Почему бы не проявить честность? Почему не открыть ему все как есть? Тогда он сразу отстанет. С другой стороны, в глазах Родди мистер Макадам – герой. Мальчик жадно внимает его морским историям, в которых, как догадывается Селеста, опущены многие подробности, не предназначенные для детских ушей. Арчи Макадам – настоящий мужчина. Его хромота – еще одно тому подтверждение, и в общении с ним Селеста твердо соблюдает положенную дистанцию. Он часто смешит их, и как же приятно, когда мужской голос вызывает в душе радость, а не ужас, который прочно связывался в сознании Селесты с голосом Гровера. Позволить ли Макадаму писать им из Оксфорда? Если ехать поездом, это не так далеко от Личфилда. Получится ли у нее сводить концы с концами, чтобы иногда куда-то выезжать? Селеста должна признать, ей нравятся ясные глаза и приятный низкий голос Арчи. Если бы она была свободна, стена лжи, которую Селеста возвела вокруг своей жизни, кажется крепкой. Однако рисковать нельзя. Лучше ничего не говорить и сохранять внешнее безразличие, чем подавать ложную надежду. А как хочется объяснить Арчи, почему она нервничает, почему любой толчок двигателя немедленно возвращает ее в события той ночи на Титанике? Кроме того, она постоянно заставляет Родди носить спасательный нагрудник, держит в голове размещение всех шлюпок и путь на верхнюю палубу на случай аварийной ситуации. Как это ее суета выглядит со стороны? До сих пор путешествие проходило как нельзя более гладко. Селеста, однако, не скучала, ведь она познакомилась с Арчи Макадамом. Его честность, добродушный нрав и чувство юмора привлекали ее. Тем не менее, хорошо, что уже завтра пароход причалит в Ливерпуле. Эти 5 дней сильно изменили жизнь Селесты. Начать с того, что она потеряла душевный покой, прозрачную стену, которую возвела и оберегала с большим тщанием. Селеста вспомнила вечер своего знакомства с Гровером в Лондоне. Ужин при свечах, шелковое платье, букетик цветов, приколотый к корсажу, запахи изысканных блюд. Вспомнила их обоюдное желание поскорее обвенчаться и уехать. Тогда она плохо разбиралась в людях. Макадам тоже наделен обаянием, хотя вполне может оказаться лгуном и обманщиком, матросом, которого в каждом порту ждет невеста. И все-таки Селеста чувствовала, что его сердце скроено из иного материала. Интерес, который проявляет к ним Арчи, искренний, неподдельный. Его по-настоящему радует восторг в глазах Родди. В отношении Селесты он проявляет исключительную уважительность и понимает ее нежелание откровенничать. Должно быть, она обидела Арчи во время танца, намеренно оставаясь зажатой и неуклюжей. Он наверняка обескуражен ее явным равнодушием и, возможно, считает, что неприятен Селесте из-за того, что выглядит старше своих лет и хромает. Что же ее удерживает? Многое. Опасение принять иллюзии за действительность, страх вступить в отношения, будучи официально замужем, боязнь мимолетного романа. Разве сможет она вновь довериться мужчине, имея за плечами печальный опыт? И все же кое в чем Селеста открылась. Родди лег спать. Она и Арчи прогуливались по палубе. Селеста заговорила о возвращении домой, об отсутствии средств на жизнь и призналась, что ей страшно вернуться в Англию после долгих лет, проведенных за границей. Она также упомянула, что отец нуждается в ней, а брат нездоров. «Война разбила много жизней», — кивнул Арчи, глядя вдаль. «Она изменила всех и каждого. Теперь мы уже не такие, как раньше. Хвала Господу, юному Родди не придется столкнуться с подобным ужасом, миссис Вуд». Уловив безграничную печаль в голосе Макадама, Селеста смягчилась сердцем. «Прошу, называйте меня...» «Они уже почти в Англии. Пора сбросить маски. Меня зовут Селестина Форестер. Для друзей — Селеста». Арчи широко улыбнулся и протянул ладонь для рукопожатия. «Благодарю вас, Селеста. Какое чудесное имя для красивой молодой женщины. Не возражаете, если я время от времени буду писать вам с Родди?» Селеста отдернула руку, испугавшись чувств, которые промелькнули между ними даже в этом простом жесте. «Ну, если это нас поддержит...» Селеста умолкла, понимая, что должна выразить свое доверие, рассказав еще что-нибудь, но слова застряли у нее в горле. А затем Арчи пристально посмотрел ей в глаза и сказал нечто необыкновенное. «Надеюсь, однажды вы откроете мне, кто или что из вашего прошлого вселило в вас такой страх. Простите мою дерзость, однако я чувствую в вас скрытность и замкнутость, которые идут вразрез с вашей истинной натурой». «Не беспокойтесь», — он тепло улыбнулся, — «я не намерен совать нос в чужую жизнь. Боюсь, это опять тот случай, когда люди встретились не в то время и не в том месте». «На этом и остановимся», — подвела черту Селеста, сопротивляясь невидимому притяжению, возникшему между ними. «Добрых снов, Арчи, мистер Макадам. До свидания, но не прощайте, Селеста». Макадам удалился, оставив ее размышлять над его словами в компании лунного света и звезд.